ветров. Каждый знает, что ветры, дующие с четырех сторон, оказывают совершенно разное воздействие. Северный ветер – сухой, прохладный, с успокаивающим и парализующим действием. Во многих частях мира он даже делает воду твердой, как камень. Южный ветер всегда приносит жару и имеет возбуждающее, оживляющее действие. Восточный ветер – прохладный, освежающий. Западный ветер приносит тепло и влажность, во многих местах – дождь. Влияние его – ослабляющее и усыпляющее. Даже ребенок замечает разницу в воздействии четырех главных ветров. Но задумайся, почему это возможно? Как может быть, что течение воздуха могут возникать в одном и том же месте на поверхности Земли и иметь разное воздействие, зависящее от направления, в котором они текут? Если, например, ветер начинается прямо здесь, где мы сейчас находимся, и мы чувствуем приятное тепло, легкое и мягкое тепло воздуха, и если он дует на юг, значит, он идет с севера на юг. Он приносит людям на юге прохладу и действует успокаивающе на всех живых существ. Но если ветер возникает здесь же и дует на север, это южный ветер для людей, живущих к северу от нас. Он приносит им теплую погоду и оказывает стимулирующее действие на половые органы всех живых существ. Как же может теплый и холодный ветер возникать в одной и той же точке на поверхности Земли, ветер успокаивающий и возбуждающий, приносящий сырость и дождь людям на одной стороне и сухую погоду людям на другой? Все это зависит от направления, в котором движется воздух. Этот закон пространства мы называем четырьмя ликами Бога. Первый лик – северный, огненный, пламенный. Он имеет оживляющее и обновляющее воздействие. Вот почему южный ветер приносит жару и стимулирует живых существ к зачатию новой жизни. Второй – западный лик, воздушный, легкий, прохладный. Он делает все подвижным. Вот почему восточный ветер освежает. Третий лик – восточный, влажный, сырой и тепловатый. Он приносит тяжесть, инерцию, тепло, влажность и осадки, делая всех живых существ сонными. Их сознание переходит в тела. Четвертый лик Бога – южный, холодный. Он имеет сжимающее, вяжущее, кристаллизирующее и материализующее действие. Он приносит холод и успокаивает нервы. Первое и самое важное проявление четырех аспектов Бога – это огненный лик, так как проявление всех других зависит от него. Вид огня определяет, будет ли погода жаркой, теплой, прохладной или холодной. Вот почему огненный лик Бога – отец всех других. В результате его излучений возникают различные специфические состояния. Теплое и сухое вместе создают газообразное воздушное состояние, прохладное и сырое – водное, а холодное создает твердое, земное состояние. Этот закон действует повсюду на Земле, в каждом дереве, в каждом растении. Возьмем, например, дом. Южная сторона, излучающая воздушное течение от северного лика Бога, теплая, и растения лучше всего растут на этой стороне. Северная сторона холодная, восточная – сухая, а западная – всегда влажная. Когда мы устраиваем в пирамидах дождь, осадки накрывают все здания запада. Четырехкратность аспектов Бога обнаруживается не только в главных ветрах, но и во всем сотворенном. Посмотри на деревья. Северная сторона, получающая радиацию от прохладного южного аспекта Бога, всегда покрыта мхом. Думала ли ты когда-нибудь, почему у человека одно лицо, повернутое вперед? Мы огнены в том направлении, куда обращено лицо, и прохладны к тому, к чему обращены спиной. Наши члены тоже направлены вперед, и мы можем излучать нашу волю только перед собой, куда обращено наше лицо».